И обычно Ланселот охотно с ним беседовал, иногда даже они выпивали по стаканчику энергена, сидя за круглым столиком в углу приемной, но сейчас он и вправду очень спешил. Тронхейм после катастрофы быстро разросся и стал огромным городом, как почти все скандинавские города, когда сюда хлынуло население полузатопленной Европы. Новые кварталы тысячеквартирных домов протянулись на километры, но рыбный рынок, куда нужно было Ланселоту, находился недалеко, и он не стал брать таксомобиль, а отправился туда прямо в коляске. Он подкатил к рыбному ряду и сказал первому же продавцу, что хочет продать 4 5-килограммовых ящика живых креветок. — Где они у тебя? — Здесь, на моем судне. — А они у тебя и вправду живые. Сегодня мало кто выходил на лов. Пощупай мой рукав, я только что с моря. — На каком причале ты встал? — На 15-м. — Езжай вперед и готовь товар, я подъеду. — Какое судно? — Катамаран Мерлин. Когда он добрался до причала, рыбник уже был там с своим грузовым мобилем. Ланселот подъехал к Мерлину, вкатился на палубу и крикнул рыбнику. — Будь другом, снеси сам ящики на причал. У меня сегодня спина что-то не в порядке. — О чем разговор? Рыбник шагнул на катамаран, подошел к ящику и поднял крышку. Убедившись, что креветки живые и достаточно крупные, он предложил Ланселоту по планете за ящик. Это было столько же, сколько ему прежде платили в центре питания, однако ниже обычных рыночных цен, но спорить уже не приходилось. Рыбник достал карманный персоник, Ланселот приложил к окошечку большой палец с персональным кодом, и когда в нем появился его банковский счет, тот перевел на него 4 планеты. Рыбник снес на причал все ящики. Они простились, обменявшись кодами и договорившись, что в следующий раз Ланселот предупредит рыбника о доставке улова заблаговременно. Теперь можно было отправляться на свой остров. Добравшись до дома, Ланселот сразу же принял горячий душ, поел, приготовил грог, проглотил 3 таблетки аспирина, взял книгу и улегся в постель. Он читал бумажные книги и почти никогда не пользовался Всемирной библиотекой по персонику, благо книг в музее-усадьбе писателя было достаточно. Загудел персоник. Он со вздохом пересел в коляску и поехал к нему. На экране появилось письменное сообщение. «Управление культуры сообщает, что ваша должность смотрителя экскурсовода музея-усадьбы упраздняется в связи с закрытием музея. Вам разрешается пожизненное проживание на территории бывшего музея». Так, вообще-то этого следовало ожидать. Уже много лет никто не посещал усадьбу известного писателя, и он же был давно по существу сторожем при никому не нужном музее. Ланселот начал помогать отцу в усадьбе музея еще с детства. Он был хорошим и грамотным экскурсоводом. Ему казалось, что так он и будет служить в усадьбе до конца своих дней и жить в этом старом, до последнего гвоздя знакомом доме, рядом с могилой матери, в маленьком саду. Ну ладно, переживем. Из дома не гонит, и то хорошо. В послании ничего не сказано о его заработной плате. Может быть, они все-таки оставят ему хотя бы часть ее на прожитье. Он ведь не получает ни бесплатной еды, ни одежды, как прочие планетяне, не получает даже лекарств и витаминов по общим каналам, поскольку остров не подключен ни к одной из линий жизнеобеспечения, кроме электролинии Тесла. Лансыч не успел отъехать от персоника, как снова прозвучал вызов, и на экране появилось новое сообщение. «Управление труда сообщает, что в связи с вашим увольнением из органов культуры вы переходите в разряд безработных. Вам устанавливается пожизненное пособие в 12 планет годовых». Это значит, 1 планета в месяц? Ничего, думал Ланс. Имея жилье и продолжая выходить в море, прожить, конечно, можно. На одежду наплевать, он будет донашивать то, что есть в доме, а 0,5 планеты в неделю на инвалидную жеребьевку уж как-нибудь заработает, даже при новых расценках. Но кое от чего придется отказаться, и в первую очередь от Камелота.